Вслед за этим в комнату в припрыжку вошла Дай Юй и, заметив Бао Юя, с улыбкой сказала: «Ай-яй-яй, вот я не кстати». Бао Юй вскочил с места и предложил ей сесть. «Как это понимать?» — засмеялась Бао Чай, обратившись к Дай Юй. «Если б я знала, что он здесь, я не пришла бы», — ответила Дай Юй. «Что ты этим хочешь сказать?» — вновь спросила Бао Чай. «Что хочу сказать?» — воскликнула Дай Юй. «А то, что у нас получается. Либо приходим вместе, либо не приходит никто. Не лучше ли было бы, если б каждый день тебя кто-нибудь один навещал? Сегодня он, завтра я. Тогда не получалось бы. Один день пусто, а другой день густо. Что тут непонятного, сестра?» Заметив на Дай Юй шубку из темно-красного голландского сукна, Бао Юй спросил: «Что, пошел снег?» «Уже давно», — ответили стоявшие перед Каном женщины. «Захватили мой плащ?» — спросил Бао Юй. «Вот как!» — засмеялась Дай Юй. «Только я появилась, ему сразу понадобилось уходить». «Разве я сказал, что собираюсь уходить?» — возразил Бао Юй. «Просто я хотел узнать». Кормилица Бао Юя, мамка Ли, сказала: «Снег опять пошел. Придется переждать здесь. Побудь с сестрицами. Госпожа для вас чай приготовила. Я пошлю служанку за плащом, а слуг отпущу домой». Бао Юй кивнул. «Можете разойтись», — приказала тогда слугам мамка Ли. Между тем тетушка Сюэ приготовила чай и разные изысканные угощения и пригласила всех к столу. За столом Бао Юй начал расхваливать гусиные лапки, которые третьего дня ел в восточном дворце Нинго у жены Дзядженя. Тогда тетушка Сюэ угостила его такими же гусиными лапками, ею самой приготовленными. «Еще бы вина! Тогда совсем было бы хорошо!» — воскликнул Бао Юй. Тетушка Сюэ распорядилась подать самого лучшего вина. «Не нужно давать ему вино, госпожа!» — запротестовала мамка Ли. «Милая няня, я выпью только один кубок!» — стал упрашивать ее Бао Юй. «Не годится!» — заупрямилась мамка Ли. «Будь здесь твоя бабушка или мать, тогда пей хоть целый кувшин. В прошлый раз, когда я не досмотрела, и кто-то дал тебе выпить глоток вина, чтобы доставить тебе удовольствие, меня несчастную потом 2 дня ругали. Госпожа, неужели вы его не знаете? Он едва выпьет, так и начинает безобразничать. Только один раз, когда бабушка была в хорошем настроении, она разрешила ему выпить, а так никогда не позволяет. Зачем мне потом за него расплачиваться?» «Помолчи, старая», — прервала ее тетушка Сюэ. «Иди и тоже выпей. Я не позволю ему пить много. А если уж старая госпожа будет спрашивать, на это есть я». И она тут же приказала служанкам: «Дайте тетушке кубок вина, пусть согреется». Когда мамка Ли услышала это, ей не оставалось ничего иного, как пить вместе со всеми. «Только мне не нужно подогревать вино», — предупредил Бао Юй. «Я люблю холодное». «Вот это не годится», — возразила тетушка Сюэ. «От холодного вина будут дрожать руки, и ты не сможешь писать». «Брат Бао Юй, наверное, все науки, которыми ты дома целыми днями так усердно занимаешься, не идут тебе впрок?» — насмешливо заметила Бао Чай. «Неужто тебе неизвестно, что вино по самой своей природе горячее? Если пить его подогретым, оно быстрее усваивается. Если пить холодным, оно может сгуститься внутри, и внутренностям придется разогревать его. Разве это не вредно для здоровья? Отныне ты должен изменить свою привычку. Не пей холодное». Рассудительная речь Бао Чай подействовала. Бао Юй оставил кубок с холодным вином,